Очень хочется спать. Вот тут, прямо на кухне, растянулась бы и заснула. «Безделица я безделица», — думает Саша. «Уж если не самого Софокла, так хоть бы хрестоматию почитать. И как я буду сдавать экзамены?» А в ухо кто-то шепчет. «Ляг и усни». Но в эту минуту раздается телефонный звонок. «Саш, это ты?» — говорит Юля. «Ну, как ты там?» И, не дослушав, «Сейчас бегу на лекции. Я спешу. Володя сегодня вечером к вам не заглянет?» «Мне бы ваши заботы», — думает Саша, положив трубку. «Надо кормить Анюту. Надо гулять с Анютой. Спиранский велел гулять не меньше 6 часов. И о чем он только думал, когда велел такое? Где их взять, эти 6 часов?» Первый звонок в дверь. Бездельница Саша открывает. «Ну, как ты тут?» — говорит Нина Викторовна и тотчас берет Анюту на руки. Сразу становится легче. И пошел кружиться вечер. Леша, папа. Леша приносит хлеб и 300 граммов масла. Папа рыбу на завтрашний обед. Врывается в дом Юля. Она начинает деятельно помогать. Хватает пузырек с вазелиновым маслом и сует его на кухне в чужой чайник. На беду это оказывается чайник Ольги Сергеевны. «Я, конечно, ей ничего не сказала», — говорит Нине Викторовне Ольга Сергеевна. «Но подумайте сами. Чай с вазелиновым маслом? Я понимаю, ребенка надо смазывать теплым вазелиновым маслом, но все же немного внимания. Ведь ребенок не захереет, если вы поставите свое вазелиновое масло в свою же собственную кастрюлю». А Юля забыла о вазелиновом масле. Она сидит перед зеркалом и очень внимательно смотрит на себя. «Константин Артемьевич», — говорит она, — «ну как, по-вашему, я интересна или нет?» «По правде». «Если по правде, интересная. Это, пожалуй, несколько сильно. Но в тебе есть изюминка, а это гораздо важнее. Вот я тебе расскажу про себя. В Ереване у нас была одна девушка. Училась она в гимназии Шах Арутюновой. Так вот она...» Юля уже не слышит. Возвращаются из академии Андрей с Володей. «По-моему, этот Володя совсем забыл дорогу домой», — говорит открывшая им дверь Ольга Сергеевна. «А вам-то что до этого?» — сердито отвечает Саша. «Боже, боже!» — стонет соседка. «Была такая тихая, такая кроткая девочка, такой обаятельный ребенок. Слова грубого, бывало, не услышишь. Нет, замужество не каждую женщину облагораживает». Саша, которую замужество нисколько не облагородило, косится на нее из-под лобья. У Саши зуб на соседку. Она не забыла и вовек не забудет, что Ольга Сергеевна сказала сегодня утром. «Никогда в жизни не видела такого беспокойного ребенка, как эта Анюта». Саша стирает пеленки. Андрей полощет и выжимает. Леша в коридоре кричит в телефонную трубку. «Эй, что сегодня задано по алгебре? Что? С ответом не сходится?» В столовой Юля поет под гитару. «Ночь светла, ночь тепла». Константин Артемьевич очень горячо и очень громко рассказывает Нине Викторовне, какой интересный случай был сегодня в их юридической консультации. «Понимаешь, приходит женщина и говорит. Странно», обращаясь к стене и насыпая в кофейник кофе, произносит соседка Ольга Сергеевна. «От шума у меня опухают ноги». «Это нервы, да, нервы, Андрей Николаевич!» Голос соседки вдруг становится ласковым. «Разве это мужское дело стирать пеленки?» «Самое, что ни на есть, мужское. Вы разве не знали?» «Ночь тепла», — поет в столовой Юля.